«Довольно переговоров», — резко перебил Дитрих. «Цель у меня одна. Я еще раз предлагаю вам, господин Менес, сдавайтесь!» Вместо ответа Рудольф дал короткую очередь в сторону от подлодки. Спешно провожая профессора, Дитрих крикнул: «Ответ ясен!» И одновременно с ним со стороны лодки прозвучал одиночный выстрел, сразивший наповал приятеля Менеса. Карлос не растерялся и, убедившись, что на мостике нет Сальватора, прошелся длинной пулеметной очередью по субмарине. «Чувствуете, господин профессор, как поливает огнем нашу лодку этот миротворец? Если бы не невестка, мы бы с вами разговаривали по-другому», — угрюмо ответил Д'Аргенти. «Ну вот, а вы просили ее оставить на острове». Профессор зло посмотрел на Дитриха и, ничего не сказав, прошел в свой отсек. Резидент приказал часовому сохранять бдительность, а сам отправился в сторону мостика, откуда доносились выстрелы. Снайпер, убивший Рудольфа, выполнял свою задачу. К моменту появления Дитриха он прострелил и второе сухожилие на предплечье Менеса. Человек был безоружен. Подлодка вплотную подошла к катеру, и несколько матросов во главе с капитаном перепрыгнули на него. Корчась от боли, Карлос смотрел на гранаты. Это было последнее средство остановить немцев. Но там, в подводной лодке, находился его спаситель. Выбора не было. Он мог распорядиться своей жизнью как угодно, но жизнью профессора не имел права даже рисковать. Он попытался взять пистолет, лежавший рядом. Это ему удалось с трудом, но выстрелить он не успел. Подбежавший матрос выбил его из рук. «Я тебе говорил, сдавайся. Так что уж прости, приятель, за эти дырки». Дитрих взглядом указал на предплечье. «Но тебе повезло, дорогой. Второй раз профессору будешь обязан». Матросы повели Менеса в подлодку, а резидент и капитан осмотрели катер. «Смотри, капитан, какой запас горючего! Пожалуй, хватит и на обратную дорогу. Не желаешь, господин майор, прокатиться?» «Нет, Вайс, из-за потери транспорта у нас еще будут другие задержки. Надо спешить». «Что будем делать с этой посудиной?» «Отплывем подальше и проверим торпедой на целостность». Довольные этой шуткой, оба офицера рассмеялись. «Спасибо за снайперские способности твоих орлов. Я это не забуду», — проговорил Дитрих Редер, перепрыгивая на подлодку. Захлопнув за собой тяжелую крышку люка, капитан отдал команду: «Принять балласт! Моторами средний ход!» Субмарина пошла на перископной глубине в сторону континента Южной Америки. Тем временем в тесном отсеке Сальватор оказывал посильную в этих условиях помощь раненому. Больше всего профессор боялся, что Дитрих нарушит сейчас свое слово и расскажет Менесу об операции, которую ему довелось пережить. Человеку нельзя было знать этого. Перевязывая Карлоса, Сальватор думал, как остановить немца, одновременно слушая рассказ незадачливого спасателя. «Карлос, на что вы надеялись? Неужели вы собирались воевать с подлодкой? Я не моряк, и то понимаю, что это бесполезно. По расчетам мы успевали опередить субмарину, но нам не повезло в пути с погодой. Мало того, что мы чуть не погибли, однажды в Магеллановом проливе, а другой раз у острова Пасхи». Менес поморщился от боли. «Если бы не этот взрыв на корабле, мы бы прошли мимо». Гутьерре с некоторым интересом рассматривала этого отважного человека. С его появлением у обоих пленников, как ни странно, возникла какая-то надежда на возможное спасение. Сальватор был поражен сообщением Карлоса, что тот стал понимать язык дельфинов. Тем временем подлодка отошла от пустого катера на четверть мили. «Ну что, капитан, давай, показывай, как твои молодцы умеют работать». «Заряда много. Пустим две торпеды. Упражнение на 0.25 с интервалом 15 секунд. Носовые к залпу! Внимание! Пли!» Подлодку чуть подбросило на выстрелах. «Торпеды пошли, господин капитан», — доложили на центропост. «Горизонтальщик, отработай на погружение», — отдал распоряжение Вайс. «Секунд через 25 ахнет». Но капитан субмарины на этот раз ошибся. Торпеды разорвались уже на 7-й секунде. Сначала одна, а затем другая. Гидравлический молот, ударная волна, так ударил по лодке, что из 2 отсеков сразу доложили о появлении фильтрации в области заклепок. «Черт возьми!» — выругался Вайс. «Что это значит?» Он недоуменно посмотрел на штурмана. «Что случилось с торпедами? Разберись и доложи». Через пару минут на центропост поступило сообщение от горизонтальщика. «Господин капитан, пройдите срочно в носовой отсек к визуальному иллюминатору». «Какого черта тебе нужно, Вильгельм?» — недовольно проговорил Вайс, но подошел к иллюминатору. То, что увидел в нем капитан, привело его на некоторое время в состояние прострации. Вайс тупо смотрел на человека за бортом, одетого в серебристый костюм. Это был Ихтиандр.